Но люди Молоха не смогут удержать центр, — продолжал вор. — У них самые большие потери. — Он прав, — поддержал второй вор, погладив ус. Ячменное зерно заметил у него на руке след от укуса собаки. Укушенный повернулся к Кадешу. — Мардук должен занять центр, — Кадеш кивнул. — Сделаем все, что сможем, — заверил он и хотел добавить что-то еще, но тут снаружи донес какой-то шум. — Прочь с дороги! — выкрикнул незнакомый голос, слегка напоминавший выговор торговцев из южных городов. — Что там за склока? Ни к кому не обращаясь, спросил Анипур. — Сгинь, окаянный! — завопил в ответ страж. — Тебя сюда не звали? Ячменное зерно пожалел, что топор его остался на поле боя. — В чем дело? — поморщился Доран, направляясь к выходу. Не успел он ступить и шага, как в шатер спиной вперед влетел охранник, врезался в одну из жриц Непур и вместе с ней свалился на пол. Тут же в проходе возникла новая фигура. Урук ворвался в шатер с мечом в руке. Его штаны и кайма новой рубахи были испачканы свежей кровью. Кто здесь главный? Молчание. Взгляд Урука остановился на человеке, стоявшем в центре помещения. Голова его отмечена обширным шрамом, в лице ни следа испуга. В отличие от большинства присутствующих, признаки благоприятные. Осторожно, не паникует. Ты? Человек со шрамом кивнул в сторону жреца в кожаной куртке. Он. Тут страж выпутался из объятий жреца, выхватил из-за пояса нож и вскочил на ноги. «Стой!» — крикнул кто-то. Урук повернулся на голос. Кричал Мелеш. Воин к своему несчастью на предупреждение не отреагировал. Он бросился на Урука. Реакция вора-охотника оказалась молниеносной. Нож выпал из мускулистой руки стража, а сам он, получив удар в лоб, снова свалился на пол. — Слушать надо добрых людей! — наставительно произнес Мелеш. Стоящий рядом с ним пролаза укоризненно покачивал головой. Главный жрец выставил руки ладонями вверх, показывая, что у него нет оружия, и направился к Уруку. В это время в шатер прошмыгнула большая собака. — Охрана отдыхает? — спросил пса Урук. Пес заворчал и оскалил зубы. — Что ты хочешь? — спросил жрец. — Ничто, а кого? — уловив какое-то движение, Урук обернулся к ворам. — Стойте, где стоите! Он подозревал, что Мелеш с пролаза намеревается удрать, прорезав отверстие в ткани шатра. — И чего ты везде встреваешь? — охотник досадливо проворчал пролаза. Мелеш, несмотря на приказ, продолжал продвигаться к стене, но Урук сделал вид, что не заметил. — Где Джарет? — спросил Урук. — Убит, — тут же ответил пролаза. — Сам видел? — Не видел, но... — пролаза пожал плечами. — Мелеш, ты видел, как Джарет погиб? — Кто такой Джарет? — спросил человек со шрамом. — Наш предводитель, — объяснил ему Мелеш и ответил Уруку. — Нет, мертвым я его не видел, но видел, как он упал. Урук нахмурился. Пес заворчал. Для него Мелеш остался старым врагом, с которым заключено временное перемирие. — Врешь ты! — вздохнул Урук, взглянув на пса. — На поле ты последним был. Это мы заметили. Мелеш пробормотал что-то себе под нос. — Кто-нибудь видел Джареда мертвым? — Он оторвался от нас. За ним никому не поспеть было, — размахивая руками, разъяснял пролаза. — Я быстро потерял его из виду. — Понял, — вздохнул Рук. Из всех, с кем он сегодня говорил, эти двое в шатре знали меньше всего. Он попятился к выходу.